19. Не последнюю роль в замедлении работы сыграло еще сознание того, что книга получается слишком непомерно объемной. Тут проявилась, так сказать, дурная обратная связь. Не в силах писать быстрее, Толкин постоянно мучился от мысли, что уходящее время работает против него. А ему совсем не хотелось попадать в категорию чудаков, пусть даже гениальных, как когда-то предсказал ему, пусть и в шутливой форме, Стэнли Анвин. Ко всему прочему, играла роль и все более осложняющаяся обстановка в мире. В апреле 1940 года Германия оккупировала Данию и вторглась в Норвегию. В мае гитлеровские войска захватили Бельгию и Нидерланды, разгромили французскую армию и заставили английский экспедиционный корпус эвакуироваться из Дюнкерка. 11 июня французское правительство покинуло Париж. Антигитлеровская коалиция рушилась как карточный домик, и дело явно шло к вторжению германских войск на Британские острова. Для островной нации сама мысль о таком вторжении казалась кошмаром. У островитян долгая память, они до конца еще не изжили ужас ожидания наполеоновского вторжения. Знаменитое стихотворение Сэмюэла Тейлора Колериджа 1772-1834 годы «Страхи в одиночестве» таким страхом и было посвящено. «О, Боже мой, как горестно тому, кто жаждет душу сохранить в покое, но поневоле чувствует за всех своих земных собратьев. Боже правый, мучительно подумать человеку, какая буря может закипеть и здесь, и там, по этим тихим склонам. Нашествие врага, и гром, и крик, и грохот нападения, страх и ярость, и пламя распри. В этот миг, быть может, здесь, в этот миг на острове родном стенанья, кровь, под этим светлым солнцем. Примечание. Перевод Лозинского. Конец примечания. Огромная темная волна снова и снова нависала в тревожных снах Толкина над высокими деревьями и нежными зелеными полями. Она грозила все смыть, все уничтожить. Британия создала самый мощный в мире флот как раз для того, чтобы предупредить любое вторжение с материка. Но к 1940 году неожиданно выяснилось, что инициатива перешла к авиации. Появились новые выражения, например, первая волна бомбардировщиков, вторая волна, третья. Эти волны могли все затопить, все уничтожить. Началась молчаливая война тайных научных лабораторий. Все новые и новые приборы поставлялись в армию. Звукоуловители, новейшие орудия, радиолокаторы, которых, кстати, еще не было у немцев. Самые мощные волны бомбежек пришлись на конец лета и начало осени. К счастью, армады Люфтваффе несли большие потери, и после 13 октября интенсивность воздушных атак на Англию несколько ослабла. Самая страшная бомбардировка пришлась, впрочем, на 14-15 ноября 1940 года, когда практически был уничтожен целый город Ковентри. Тогда по миру пошло еще одно новое зловещее слово «конвентризировать». Отцветы чудовищных пожаров были видны на огромном расстоянии. «Не хочешь, да задумаешься». А не является ли появление Барлога в конце сцены у могилы Балина в Мории отражением вполне реальных событий? И тотчас из глубин Мории донесся раскатистый грохот. Рок! И они ощутили под ногами судорожную дрожь каменного пола. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва, 2012 год, страница 441. Конец примечания. Правда, Оксфорд не бомбили. Гитлер испытывал странное почтение к цитаделям английской учености. В будущем именно в Оксфорде он собирался разместить штаб-квартиру своих оккупационных сил. Студентов стало намного меньше, зато появились курсанты, присылаемые на краткосрочные занятия. Им в Оксфорде, так сказать, выправляли родной английский язык. Об уровне этих курсантов можно судить по выдержкам из письма Толкина. Профессор Ридли в качестве первого задания предложил студентам дать в их проверочной работе определение следующих слов: opposite, reverend, venal, choric, secular и еще несколько таких же. Никто из кадетов не определил правильно ни одного слова. Примечание. Слова «удачный», «преподобный», «продажный», «хоровой», «светский», «английский». Письмо Льюису, 20 апреля 1943 года. Письмо 48. Конец примечания. Толкина в армию не призвали. Возраст не тот. Но, как многие, он принимал участие в действиях гражданской противовоздушной обороны. Дежурил на посту специального, так сказать, тревожного оповещения. «Чувствую себя», — записывал он в дневнике, — «точно охромевшая канарейка в клетке. Исполнять прежнюю довоенную работу — яд, да и только. Мечтаю сделать хоть что-нибудь полезное. Но ничего не попишешь. Я теперь прочно уволен в бессрочный запас». Примечание. Письмо Майклу Толкину, 9 июня 1941 года. Письмо 45. Некоторое время у Толкинов жили эвакуированные. «Нынче утром», — писал он своему среднему сыну Майклу, «наши эвакуированные с нами распрощались и уехали обратно домой в Ашфорд. Они из железнодорожников. После ряда эпизодов комических и трогательных одновременно. В жизни не видел более простых, беспомощных, кротких и горестных душ. Свекровь и невестка. Впервые за все время своей семейной жизни они оторваны от своих мужей». Примечание. Письмо Майклу Толкину, 29 сентября 1940 года, письмо 39. Конец примечания. Вторжение на острова затягивалось. Только много позже стало известно, что главным условием вторжения на британские острова Гитлер считал полное господство в воздухе. Операция «Морской лев» активно разрабатывалась до конца весны 1941 года, и только после начала операции «Барбаросса», нападения германских войск на СССР, угроза вторжения для Англии окончательно миновала. Впрочем, в конце 1940 и даже в начале 1941 года ничто на это еще не указывало. На Нортмур-Роуд с Эдит и Толкином из детей оставалась теперь только дочь. Старший сын Джон, священник, с 1939 года проходил стажировку в Риме. А Италия в союзе с Германией как раз выступила против Британии. Майкл отучился год в Тринити-колледже и был призван в зенитчики. Младший, Кристофер, со дня на день ждал призыва. Кстати, в одном из писем, отправленном Майклу в армию, Толкин упомянул о некоем новом секретном договоре между Германией и СССР. «У нас то и дело объявляют воздушную тревогу», — писал он. «Но пока дальше предупреждений дело не идет. Хотя, боюсь, в этом году все разразится раньше, чем в прошлом. Погода позволяет. То-то горячее начнется пора во всех наших уголках. И, кажется, наш добрый старый друг, в кавычках, СССР, опять затевает какую-то пакость. Словом, настоящие гонки со временем. Думаю, простые граждане ведать не ведают, что там происходит на самом деле. Здравый смысл вроде бы подсказывает, что очень скоро Гитлер атакует нашу страну, может, еще до лета. А тем временем на улицах вовсю торгуют Дейли Уокером. Свободно и беспрепятственно. Примечание. Письмо Майклу Толкину. 12 января 1941 года. Письма. Письмо 42. В связи с пактом Молотова-Риббентропа, коммунистическая Daily Worker в то время оправдывала Гитлера. Конец примечания.